Стонать земле великой русской, про князей вспоминая стародавних и прежнее их время вспоминая. Нельзя же было киевским вершинам Владимира навеки пригвоздить, а ныне его стяги подхватили Давыд да Рюрик, только бунчуками не вместе машут вроз. И копья княжьи всяк песнь свою поют. На Дунае Ярославнен глаз слышит, зигзицею, не зная, марана кычит. Полечу, рече, зигзицею по Дунаеве, а мочу бибрян рукав в каяле реце. Утру князю кровавые его раны на жестоцем его теле. Я покину бор сосновый, вдоль Дуная полечу, и в каяле реке бобровой я рукав мой обмочу. Я домчусь к родному стану, где кипел кровавый бой. Князю я обмою рану на груди его молодой. В Путивле плачет Ярославна зарей на городской стене. Ветер, ветер, о могучий, буйный ветер, что шумишь, что ты в небе черные тучи и вздымаешь, и клубишь, что ты легкими крылами возмутил поток реки, веханскими стрелами на родимые полки. Или мало тебе, вея, в небе облаки гонять, в море корабли лелея, паруса им надувать? Что же страхом ты усеял нашу долю? Для чего по ковыль траве развеял радость сердца моего? Путивле плачет Ярославна зарей на городской стене. Днепр мой славный, ты волнами скалы половцев пробив, Святослав с богатырями по тебе свой бег стремил. Не волнуй же, Днепр широкий, быстрый ток студеных вод, ими князь мой черноокой в Русь святую поплывет. О, река, отдай мне друга, на волнах его лелей, чтобы грустная подруга обняла его скорей, чтоб я боли не видала вещих ужас во сне, чтоб я слез к нему не слала синим морем на заре. В Путивле плачет Ярославна зарей на городской стене. Солнце, солнце, ты сияешь всем прекрасно и светло. В знойном поле что сжигаешь, войско друга моего? Жажда луки с тетивами иссушила в их руках, и печаль колчан стрелами заложила на плечах.